Глава вторая. Дар Дхаммы. Лекция для западных монахов. Лесной монастырь Бунг-Вай. 10 октября 1977 года. Я очень рад тому, что вы воспользовались возможностью посетить монастырь Вад Папонг. Вы навестили своего брата-монаха. Я прошу у вас прощения, так как не могу ничего подарить вам. У французов и так уже очень много материальных вещей, но очень мало дхаммы. Я был на Западе и убедился в том, что там нет дхаммы, способной привести к покою и безмятежности. Там есть лишь вещи, которые постоянно смущают и беспокоят ум. Франция в настоящее время материально процветает. У вашей страны есть много вещей, которые привлекают органы чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Однако люди, не знающие дхамму, лишь смущаются этими вещами. Поэтому сегодня я предложу вам дхамму, которую вы возьмете с собой во Францию в качестве дара монастырей Вад Па Понг и Вад Па Наначат. Что такое дхамма? Дхамма – это то, что может пробиться сквозь трудности и невзгоды человечества, постепенно стирая их. Вот что называют дхаммой. И это нам надо изучать в своей обыденной жизни, чтобы в тот момент, когда в нас возникнет и какое-то ментальное впечатление, мы смогли справиться с ним, преодолеть его. Трудности есть у всех людей во всем мире, не только в Таиланде. Если мы не научимся решать их, то всегда будем страдать и бедствовать. То, что разрешает трудности, составляет мудрость. Для того, чтобы обрести мудрость, мы должны развивать и обучать ум. Предмет духовной практики совсем недалек. Он пребывает прямо в нашем теле и уме. Западные люди и тайландцы одинаковые. У всех нас есть тело и ум. Если тело не в порядке, если смущен ум, значит, человек растерян. А если в теле и уме царит мир, тогда человек безмятежен. На самом деле ум, подобно дождевой воде, чист в своем естественном состоянии. Но если мы добавим в чистую свежую воду каплю зеленой краски, вода станет зеленой. А если добавить желтую краску, вода станет желтой. Ум реагирует точно так же. Когда уютное ментальное впечатление капает в ум, ему становится уютно. А если впечатление неуютное, тогда и уму неуютно. Ум становится мутным, как окрашенная вода. Когда в чистую воду попадает желтая краска, вода желтая. Когда в чистую воду попадает зеленая краска, вода зеленая. Каждый раз вода меняет цвет. На самом деле, неважно, зеленая вода или желтая, потому что она от природы чиста. То же самое верно в отношении природного состояния ума. Он чист, ясен и невозмутим. Ум смущается только, если гоняется за ментальными впечатлениями. Ум блуждает в своих настроениях. Позвольте мне яснее выразить этот момент. В настоящее время мы сидим в мирном лесу. Если не дует ветер, не пошевелится ни один листок. Когда дует ветер, ветви качаются, листва трепещет. Ум похож на листок. Когда ум соприкасается с ментальным впечатлением, он тоже трепещет согласно природе данного ментального впечатления. И чем меньше мы знаем дхамму, тем активнее ум будет гоняться за ментальными впечатлениями. Почувствовав счастье, ум становится пленником счастья. Почувствовав страдание, ум становится пленником страдания. Ум постоянно смущен. В конечном итоге люди становятся невротиками. Почему? Потому что они не знают. Люди просто следуют за своими настроениями и не умеют заботиться о своем уме. Когда ум не контролируется, он уподобляется ребенку без заботливых родителей. У сироты нет приюта. Без присмотра он очень уязвим. Точно так же, если ум не контролируется и не обучается, если характер не воспитывается правильным пониманием, тогда ум становится источником неприятностей. Метод обучения ума, который я покажу вам сегодня, называется каммадхана. Слово «камма» означает действие, а «дхана» — основу. Этот буддийский метод успокаивает и умиротворяет ум. Вы можете использовать его для обучения ума, чтобы своим обученным умом исследовать тело. Наше существо состоит из двух частей – тела и ума. У нас есть только эти две части. То, что называют телом, можно увидеть физическим зрением. С другой стороны, у ума нет физического выражения. Ум можно увидеть только внутренним оком или духовным зрением. Эти два явления, тело и ум, пребывают в постоянном смущенном состоянии. Что такое ум? На самом деле ум не какая-то вещь. Условно говоря, это то, что чувствуется, ощущается. Умом называют то, что чувствует, воспринимает и переживает все ментальные впечатления. В этот самый миг у вас есть ум. Когда я говорю с вами, ум осознает все, что я говорю. Звуки входят в ваши уши, поэтому вы распознаете произнесенные слова. То, что переживает, называют умом. У ума нет самости, вещественности. У него нет формы. Он просто переживает ментальную деятельность. Вот и все. Если мы обучим свой ум правильному воззрению, у него не будет никаких трудностей. Ум успокоится. Ум есть ум. Ментальные объекты есть ментальные объекты. Ментальные объекты – это не ум, а ум – не ментальные объекты. Для того, чтобы четко понять свой ум и ментальные объекты в своем уме, мы говорим, что ум просто воспринимает ментальные объекты, попадающие в него. Когда эти два явления, ум и его объекты, соприкасаются друг с другом, они порождают чувства. Одни чувства благостны, а другие дурны. Одни чувства холодны, а другие горячи. Самые разные чувства. Однако, если мы будем обращаться с этими чувствами без мудрости, тогда наш ум окажется в трудном положении. Медитация – это способ развития ума, чтобы он мог стать основой возникновения мудрости. В нашем случае физической основой становится дыхание. Мы называем это анапанасати или осознанным дыханием. Так мы делаем дыхание своим ментальным объектом. Мы пользуемся этим объектом медитации, потому что он, во-первых, самый простой, а во-вторых, он с древнейших времен является сутью медитации. Когда у вас появляется возможность для сидячей медитации, сядьте со скрещенными ногами. Правая нога на левом бедре, правая ладонь на левой ладони. Выпрямите спину. Скажите себе: теперь я освобожусь от всех забот и тягот. Вы не хотите ничего из того, что причинит вам беспокойство. Освободитесь от всех волнений на какое-то время. Теперь направьте внимание на дыхание. Осознанно делайте вдохи и выдохи. Когда вы осознаете дыхание, не надо искусственно удлинять или укорачивать дыхание, не делайте его сильным или слабым. Пусть дыхание течет нормально и естественно. Благодаря осознанности и самосознанию, возникающим из ума, вы будете отмечать вдохи и выдохи. Будьте спокойны, ни о чем не думайте. Не надо размышлять о том или этом. Вам следует лишь направлять внимание на вдохи и выдохи. Вам надо делать лишь это. Пусть ваше внимание будет привязано к каждому вдоху и выдоху. Осознавайте начало, середину и окончание каждого вдоха-выдоха. На вдохе начало дыхания на кончике носа, середина в сердце, а окончание в животе. На выдохе порядок меняется. Начало в животе, середина в сердце, окончание на кончике носа. Учитесь осознавать дыхание. Один. На кончике носа. Два. В сердце. Три. В животе. Затем наоборот. Один. В животе. Два. В сердце. Три. На кончике носа. Сосредоточив внимание на этих трех точках, вы освободитесь от тревог. Просто ни о чем не думайте. Удерживайте внимание на дыхании. Возможно, другие мысли будут приходить вам на ум. Тогда ум начнет размышлять на другие темы и отвлечется. Ни о чем не заботьтесь. Просто снова направьте внимание на дыхание. Ум может застрять в суждениях и исследовании ваших настроений, и все же продолжайте практиковать постоянно. Осознавайте начало, середину и окончание каждого вдоха-выдоха. В конечном итоге ум будет все время осознавать дыхание в этих трех точках. Когда вы будете практиковать какое-то время, ум и тело привыкнут к вашей работе. Утомление исчезнет, тело почувствует легкость, а дыхание будет все больше очищаться. Осознанность и самоосознание защитят ум и будут приглядывать за ним. Мы практикуем так до тех пор, пока ум не станет спокойным, безмятежным и цельным. Это означает, что ум будет полностью поглощен дыханием. Он не будет отделяться от дыхания. Ум будет ясным и тихим. Он будет отмечать начало, середину и окончание вдоха-выдоха, оставаясь всецело сосредоточенным на нем. Когда ум спокоен, мы обращаем внимание на вдохи и выдохи только в области кончика носа. Нам не надо следить за тем, как воздух идет вниз в живот и снова возвращается наверх. Просто сосредоточивайтесь на кончике носа, где воздух ходит туда-сюда. Это называют успокоением ума, его расслаблением и умиротворением. Когда возникает безмятежность, ум перестает работать. Он останавливается на одном единственном объекте – дыхании. Человек умиротворяет свой ум для того, чтобы в нем возникло мудрость. Таково начало, основа вашей практики. Вы должны стараться практиковать каждый день, где бы вы ни были. Неважно, находитесь вы дома, едете в машине, лежите или сидите, вы должны непрерывно осознавать свой ум, наблюдать за ним. Это называют обучением ума. Данный метод следует практиковать во всех четырех положениях. Не просто сидите, стойте, идите или лежите. Суть заключается в том, что мы должны знать, в каком состоянии находится наш ум в тот или иной момент времени. Для этого нам следует всегда сохранять осознанность и внимательность. Ум счастлив или страдает. Ум смущен или умиротворен. Если вы познаете ум таким образом, то становитесь безмятежным. А когда ваш ум спокоен, в нем возникает мудрость. Безмятежным умом исследуйте предмет медитации, то есть тело, начиная теменем и заканчивая пятками. Затем возвратитесь к голове. Делайте это снова и снова. Осознавайте волосы на голове и груди, ногти, зубы и кожу. В этой медитации вы увидите, что все ваше тело состоит из четырех элементов: земли, воды, огня и ветра. Твердые и крепкие части нашего тела составляют элемент земля. Жидкие и текучие части – элемент вода. Воздух, который движется вверх и вниз по нашему телу, составляет элемент ветер, а тепло в нашем теле – элемент огонь. Все элементы вместе составляют то, что мы называем человеком. Однако, когда тело разрушается на составные части, остаются только эти четыре элемента. Будда учил тому, что нет существа, нет человека, нет тайландца, нет западника, нет человека, но в конечном счете есть только эти четыре элемента. Вот и все. Мы предполагаем, что есть человек или существо. Но в действительности ничего такого нет. Неважно, различаем мы землю, воду, огонь и ветер, или воспринимаем их все вместе, чтобы навесить на сформированное ими явление ярлык «человек». Все равно все элементы непостоянны, подвержены страданию и лишены самости. Все они неуравновешены, неустойчивы, постоянно меняются. Элементы не остаются устойчивыми даже на миг. Наше тело неустойчиво, переменчиво. Оно беспрестанно претерпевает изменения. Волосы, ногти, зубы, кожа. Все это изменяется и полностью заменяется. Наш ум тоже меняется. Это не самость или сущность. На самом деле это не мы и не они. Хотя у нас и может возникать такое впечатление. Возможно, ум захочет убить себя. Он может думать о счастье или страдании, о чем угодно. Ум неустойчив. Если у нас нет мудрости, если мы верим в свой ум, он будет постоянно лгать нам, и мы будем попеременно то страдать, то переживать счастье. Ум ненадежен, как и тело. И они оба непостоянны. Вместе они составляют источник страданий. Они оба лишены самости. Будда говорил, что нет существа, человека, самости, души, я, они. Это просто элементы. Земля, вода, огонь и ветер. Просто элементы. Когда ум поймет это, он избавится от привязанности, из-за которой мы утверждаем Я прекрасен, я порядочен, я зол, я страдаю, я голодаю, я обладаю, и все в таком духе. Вы почувствуете состояние единства, поскольку вы увидите, что все человечество в своей основе одинаковое. Нет никакого «я». Есть только элементы. Когда вы будете созерцать и увидите непостоянство, страдание и несамость, то перестанете цепляться за самость, существо, я, он, она. Ум, который поймет эту истину, разочаруется, утратит иллюзии. Он будет видеть все вещи лишь как непостоянство, страдание и несамость. Тогда ум остановится. Ум и есть Дхамма. Жадность, ненависть и заблуждение – все это уменьшится и будет мало-помалу исчезать до тех пор, пока в конечном итоге не останется только ум, просто чистый ум. Это и называют практикой медитации. Поэтому я прошу вас принять дар Дхаммы, который я предлагаю вам изучать и созерцать в своей обыденной жизни. Я прошу вас принять это учение Дхаммы из монастырей Ват Пах Понг и Ват Пах Наначат как ваше духовное наследие. Все живущие здесь монахи и учителя делают вам подношение Дхаммы, чтобы вы унесли его с собой во Францию. Оно покажет вам путь к душевному покою, умиротворит и прояснит ваш ум. Возможно, в вашем теле будет что-то не так, но ваш ум будет в полном порядке. Даже если в вашей стране будут возникать беспорядки, вы все равно не будете смущены, потому что ум будет видеть. А ум и есть Дхамма. Вот правильный путь. Верный путь. Помните это учение. Будьте здоровы и счастливы.